Рождественский сочельник в нашей усадьбе. После этого случая мне так было стыдно. Я говорила Стефану: «Теперь все меня не будут уважать. Ты понимаешь, я потеряю уважение людей». «Успокойся», — отвечал он, — «все знают, сколько тебе лет, все знают, что ты молода, что ты еще ничего не понимаешь. Хоть ты мне и печешь пирожки, но ты, как тебе сказать? Не сердись на меня, я-то их ем, но очень тяжело глотаю, потому что ты что-то не так делаешь». «Что-то у тебя не получаются, эти пирожки, о которых ты так нам нажужжала уши, что таких, как русские пирожки, нет на свете. Я очень старался показать тебе, что это вкусно, чтобы тебя не огорчать. А потом, ты меня извини, я эти пирожки под полой поросятам сносил». «Боже мой, это еще хуже было, я так мучилась». А он продолжал: «Да ты не беспокойся. Знаешь что, давай сделаем так. Отколем кабана на ноябрь месяц, а в конце ноября ты уже насобачишься. А сейчас ты хорошенько займись хозяйством. Ну, не так поверхностно и хвастай, что, мол, как ты, так никто. А займись серьезно. Мне будут нужны хорошие обеды, ужины. Мне надо будет приглашать банкиров, с которыми у меня дела, наших соседей». Такой там был Буздуган, его фамилия, ближайший сосед, который в свое время был регентом молодого короля. «Понимаешь, ты молодая хозяйка. Я хочу показать тебя с самой лучшей стороны, поэтому мне нужно, чтобы все было очень вкусно, оригинально, не так, как у всех». Это то, чего и я хотела. Хотела доказать, что я могу. Ведь все удивлялись, что Шендрия, за которым бегали все львицы Бухареста, и вдруг женился на артистке. Но я поторопилась, когда с таким жаром схватилась за это. Я бы могла назвать эту главу «Я смываю свой стыд». Я ведь не напрасно рассказала такой случай, почему я так торопилась сделать эти окорока. Я вам объясню. 24 декабря весь мир, кроме Советов, празднует сочельник. Сочельник — это даже важнее, чем первый день Рождества. И так вот совпало, что мать моя Евгения в этот день 24 декабря именинница. Так что у нас особенно чтился этот день. И к этому дню я, конечно, готовилась. Приехали мои друзья из Бухареста и мамины друзья. Народу много было, смеха, разговоров, шуток. Ну, молодые же были все. К тому же и мои родители еще были молоды и полны жизни, юмора, огня. Прелестный день выдался, и мама, она у нас называлась мать-командирша, всем заявляет: «Господа, я вас очень прошу у меня кушать не просить. До первой звезды никто ничего не получит, кроме воды. Чай? Нет. Водичку пейте. Это промоет вам кишечник, сердце, это очень полезно». Когда засветит первая звезда, когда она объявит миру великое чудо рождения Христа, вот тогда я попрошу всех к столу. Но стол-то буду делать не я, а моя дочка, вот, и мой муж. Ну, он у нас главный повар. Он готовит все с особой любовью, и поэтому получается вкусно. А Алла готовит иначе. Она уже офранцузилась, и у нее более или менее французская кухня. Но для своих бессарабцев, которые собрались сегодня, мы, конечно, по-чистому, древнему, русскому обычаю сочельник справим так, как он должен быть справлен православными людьми. И вот началось. Я, конечно, уже два дня как на кухне. Уже другого кабана закололи. И надо вам сказать, все было сделано как надо. Яйцо не тонуло, все это просолилось, было закопчено, все было готово. Чего только я не готовила. И холодцы. И замечательные палатки гусиные, очень вкусные. Потом колбасы. Мама очень любила свежую, зажаренную, малороссийскую. Почему-то она так называлась — малороссийская — колбасу, которую заделали на десятки метров, наверное. И все это было положено на блюдо. Но это не подавалось в сочельник. Это готовилось на первый день Рождества, в который я сказала, что сижу и ничего не делаю, потому что все сделаю заранее. Еще жарились гуси с яблоками или с айвой. Между прочим, с айвой самое вкусное. Я немного отвлекусь и скажу специально для вас: не пренебрегайте айвой. Не делайте из айвы только варенье, которое, в общем, и аромата не имеет, и кроме сладости вкуса-то особого не имеет. А вот возьмите айву, почистите ее хорошенько и разрежьте на дольки. Конечно, ее чистить занудливо, но ничего, зато потом прелесть. Вы снимаете с нее кожицу, вынимаете сердцевину. Она противится очень, она сильная и жизнеупорная. Это фрукт. Красота долек — по вашему усмотрению. Совсем не обязательно, чтобы они все были похожи одна на другую. Потом вы берете раскаленную сковороду, постное масло, предпочтительно кукурузное. Кладете туда нарезанную айву и все время помешиваете, чтобы не было темной корочки. Она должна быть розовая. Можно под крышкой подержать на маленьком огне, чтобы она хорошенечко прошла. Вы ее солите и чуть-чуть сахаром посыпаете. Айва готова. Вы ее можете подать как гарнир или как очень вкусное блюдо. Но я лично ее люблю с каким-нибудь жарким. Вот гусь жареный или красивый окорок с айвой. Это очень вкусно. Попробуйте, и вы меня вспомните не раз. В общем, все это готовится. Главным образом готовится постный ужин. Скромного мама ничего не дает, заперла все шкафы, все кладовки. Моими гостями были свои русские бессарабцы. Их понаехало много. Мои подружки — Женька Яковлева, Мурочка Асвадурова, которая по сей день бедная, доживает свой век одна денешенька в Бухаресте. А я тут страдаю, мучаюсь. Как ей помочь? Все со своими любимыми мужчинами, или мужьями, или женихами. Мурка тогда была со своим летчиком прелестным, турком по рождению. Ну, в общем, шуток и смеха море. Все ждут эту звезду, бегают в парк, смотрят в небо. На небе ничего не видно, кроме темных облаков и туч. А кушать хочется. Потом пошел снег, такой пушистый, такой рождественский, такой пахучий, господи! Как покрылись сразу деревья белыми подушками, нежными, пуховыми. Так и хотелось голову на них положить, на эти ветви зеленые, сочные ветви еловые. Конечно, елка выбрана из собственного леса специально для этого дня. Она распространяет свое благоухание, которая смешивается с ароматом кухонным, особенным, вкусным. И эти ароматы наполняют весь дом, а дом-то большой. Начинается священнодействие накрытия стола. Но так как у меня большой штат прислуги, я легко справилась с этим столом. У нас было около 20 человек. Мы накрыли стол, поставили свечи в серебряных канделябрах. Елка стоит, красавица, переливается всеми огнями, в особенности при свете свечей. Гости лазят по всем комнатам и вздыхают, и смотрят на часы. А мама говорит: «Нет, нет, еще звезда не взошла». А это уже 4 часа дня. В декабре уже, как вы знаете, в это время хорошо смеркается. В общем, в 5 часов мать моя, мудрая, ласковая и строгая, говорит: «Ну, ребята...» Нет, она не сказала «ребята». Это только здесь я слышу это слово «ребята» да «ребята». Сколько бы им ни было лет, они все «ребята». «Давайте, ребята, починим то-то, давайте, ребята, сделаем это. А ребятам уже под 40. Начинается, ребята, с 2 лет и кончается около 50. Они все ребята». «Нет, мама не сказала. Пожалуйте, ребята». Мама открывает двери и, улыбаясь, говорит: «Пожалуйте ужинать». Гости ринулись к столу. «Садитесь кто где хочет, кому с кем угодно, чтобы всем было уютно, удобно и весело. Не забывайте, сегодня сочельник, это великий праздник, и батюшка наш стол благословил». «А стол, мать честная! Вот огромное блюдо растягаев розовых!» Растягает и пирог с рыбой, все постное. «Вот переливаются всякими светиками черные, крупные, как сливы, греческие маслины. Где мы их нашли, не помню. Оливки зеленые. Обязательно винегрет, особенно сделанный. С орехами, с миндалем толченым, с селедочкой, с постным маслом. Потом пироги с капустой, с рисом, с грибами, пирожки всякого рода с сыром. Нет, извините, сыр — это скоромное. У нас, у православных, у католиков сыр — это постное, а у нас скоромное. Ну, пирожки с кислой капустой. С капустой и с грибами. Грибы квасили все. Огромное блюдо — пилав, который вы называете плов. Пилав. Зернышко к зернышку, весь розовый, с соусом вкусным полит, и тоже, конечно, с грибами. Рыбины всякие, осетрина запеченная, копченая, бычки. Розовые, пухленькие, возьмешь, тают во рту. Икра красная и черная, кильки, сардины. Рыба — это постное блюдо. Хоть я никогда с этим не соглашусь, потому что рыба — это живое существо. Но по православному обычаю рыбу в пост кушать можно. Попутно я хочу предложить молодым хозяйкам очень вкусный салат. Возьмите бурак, сварите его, очистите от кожицы и порежьте тонкими ломтиками. Затем посыпьте натертым на терке свежим хреном. Чуть-чуть подбавьте яблочного уксуса и смочите водичкой, переваренной. Все это перемешайте. Хрен моментально делается розовым. Посолите, чуть-чуть посахарите, обязательно посахарите. Это необходимо для полноты вкусовых ощущений. Я все это вам рассказываю, все это переживаю, а сама слюнки глотаю. Господи, что бы я ни дала, чтобы такой стол увидеть в сочельник 24 декабря, а не когда-то в январе, как празднуете вы. Ну ладно, там, значит, полный стол всего. Гости усаживаются, шумно, стулья скрипят. Дайте еще кресло, дайте стул, табуретку. В общем, все уместились за столом, отца посадили на председательское место. Конечно, архиерей, он всем заведует, он все это готовил сам, своими руками. С моей помощью, конечно. И отец встает, крестит стол, крестит себя, крестит всех своих друзей и говорит: «Друзья мои, выпьем за великое чудо, за рождение Христа, за самого кроткого, за самого справедливого, за самого смелого, за самое нежное и светлое существо, которое в мире этом родилось. Родилось оно сегодня, вот сейчас, с первой звездой. Родилось с трудом, со страданиями матери. И вот звезда привела волхвов, звезда привела всех учеников апостолов наших, звезда осветила это чудо младенца, и над ним Божью Матерь. Выпьем, господа, за этот чудесный, чистый, красивый праздник». Он первым наливает себе серебряную чарочку водки, приглашая всех последовать его примеру. Берет нежный пирожок. разрезает его и кладет туда килечку. Эту первую закуску он называл пыжиком. Затем выпивает залпом, крякнув, и заедает этим пыжиком. Ну, все с удовольствием, конечно, чокаются. Кто выпивает водку, кто рябиновку, кто вишневку, кто коньяк, а кто цуйку. Ой, цуйка! Это что-то! Я всегда обожала цуйку. Причем ее делали в дубовых бочонках, и она простаивала минимум 2 года. Она насыщалась своим собственным ароматом, ароматом косточки сливовой. Она чуть желтоватого, такого золотистого цвета. Ну, я вам говорю, это не напиток, а прелесть. В общем, кто что хочет, тот и пьет. И вино, и водку, и шампанское, которое стоит уже в ведрах со льдом и со снегом. И мы приступаем к трапезе. Ну, тут заработали челюсти, все берут кто что любит. Кто осетра, кто бычков, кто просто квашеную капусту, маслины. И это только лишь закуска. Франька в накрахмаленном белом переднике мотыльком летает между гостями. Ей помогают другие. Когда все уже съедено, уносятся тарелки. На их место ставятся чистые тарелки и на них глубокие. И приносится большая ваза с постным борщом. Постный борщ делается на бураках, на овощах, с маслинами обязательно. Ну, сметаны нельзя? Нельзя. Но он такой вкусный. От этих маслин и олив он приобретает какой-то аромат особенный. И вот разливается этот постный борщ. Опять выпивается. Начинаются шутки, анекдоты. Веселый праздник. Чудесный праздник. Действительно чистый. Идет чистый хрустальный снег за окном. Свечи горят, мерцают. Убранная елка, горящая всеми цветами радуги, потому что шарики переливаются от свечей. Специально ездили в Бухарест их покупать. Все одеяние царицы этого праздника. А под елкой лежат подарки. Уже съели борщ, после которого приносят 2 огромные хрустальные вазы, полные кутии. Это гвоздь праздника. Как бы вам объяснить, что такое кутья? Для кутьи квасится пшеница. Она стоит в воде 2 суток, пока не разбухнет, потом ее ставят варить. Туда идут мед, мак, миндаль, грецкие орехи, изюм, цукат и много ванили. Кто любит апельсины, лимоны и корочки для запаха, для аромата? Она густоты сметаны, она в своем собственном соку, потому что ее делают с утра, и она стоит с этими пряностями весь день. Меня здесь многие спрашивают, а что такое кутья? Господи, бедные вы мои, как вам жизнь испортили за 70 лет? Вы уже столько лет не видели ничего нашего, православного, русского, размашистого, вкусного, ароматного. Вы не слышали романса, таборной огневой песни. Я все это привезла для вас. И вот, наконец, долгожданная, любимая русскими людьми того времени кутья, кутья-красавица. Но у моего папки была странность какая-то. Он кутью не мог никак проглотить. Он ее обожал. И жевал без конца. Мы уже и ужин кончали, и уже начинались шутки, анекдоты, песни. Уже тот спел, а папа все жует. Коленька! Я ему всегда говорила по имени, с самых маленьких годов. Когда я только-только начала говорить, я не сказала «папа», я сказала «Коя, Коя». Так он Колей остался до последнего дня. «Колюшка, милый, ты что, ты все жуешь?» «Жую», — говорит. «Коль, ну проглоти, Господи, что будет?» «Не могу», — говорит. «Я должен доживать. Ты что? Что я тебе, курица? Что это такое? Я должен глотать, не переживав? Я жую». «Вы там мне, пожалуйста, кутью не уносите. Мы еще к ней приложимся». Уже начались игры, начали играть в фанты, в загадки. Ну как же было весело! Вот таков был праздник сочельник. Как было хорошо! Никто не говорил о политике, хотя время было уже смутное. Уже Гитлер бряцал оружием, и темные тучи надвигались на Румынию. Но это, конечно, бессарабцам нипочем. Это удивительно ветреные, легкомысленные и веселые люди вообще, мы, бессарабцы, и не в меру гостеприимные. Я даже горжусь, что я бессарабка. Это был прелестный кусочек земли, который каким-то чудом уцелел в старых традициях и который жил своей жизнью, жизнью прежней помещичьей Руси. Лучшие вина наравне с французскими были бессарабские, лучшие зубные врачи были бессарабцы, лучшие голоса были бессарабцы. Петька бессарабец был, я бессарабка. Напомню, что я познакомилась с семьей Петра Лещенко, когда еще девочкой была с родителями в Бейруте. В то время он не пел, а только танцевал. Ведь он начинал как танцор, а его жена Зинаида Закит, латышка по происхождению, была настоящей классической балериной. Две Петины младшие сестры, Валя и Катя, тоже были одаренными танцовщицами. И вот они организовали тогда свой маленький семейный ансамбль под названием «Трио Мартынович», и, надо сказать, выступали с большим успехом. Позже мы встретились в Бухаресте, когда Петя уже пел, и судьбе было угодно, чтобы меня пригласили работать в тот же бар, павильон «Рюс», где работала и семья Лещенко. Но я отвлеклась. Спать ложились рано. Часов так в 12 мама уже разгоняла всех. Всех укладывали, давали пуховые подушки, одеяло. Все это было приобретено заранее, все закуплено для дорогих гостей. Я вообще не могу жить без гостей, и сегодня тоже. А тогда это что ж, всего 20 человек у стола. Вы что смеетесь? Это ж ничто, конечно, ничто.